Эпилог. У каждого свой путь. Важно лишь то, с кем ты шагаешь по нему. Ведь только с любимым человеком все обретает смысл. Только рядом с ним по-настоящему живешь. Яна. 5 лет спустя. Ты расскажешь, что сломала, или я сам расскажу? Копируя мой тон, когда я раздавал им на орехи, объявил сын, сверля Анютку строгим взглядом. Наткнувшись на эту сцену, я замер и, зайдя чуть за угол, стал с интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий. «Не суй в мои дела свой нос!» — отчеканила моя маленькая звездочка и в следующее мгновение отправила меня в нокаут, стервозно добавив. «Или я расскажу, что у тебя есть второй планшет, и ты играешь в него по ночам, а ты не играешь!» Взвился сын. «Я тебе все сказала, Саша, не беси меня». Чисто по-чайковски отрезала дочь. Вот уж что-что, а по характеру она была вылитая мамочка, поэтому Сашку мне порой становилось жаль. Но я сейчас, конечно, пребывал в охренении. О, вот так, давай детям деньги на мороженку. Первым делом хотелось войти и всыпать обоим, чтобы знали, как врать, паразиты». Но я сдержал свой порыв, вошел спокойно, отчего они испуганно подскочили и уставились на меня огромными глазищами. «Папочка!» Первой пришла в себя моя маленькая копия и бросилась ко мне. Я, конечно же, подхватил ее и, обняв, поцеловал в щечку. Ну, не мог я устоять против обаяния своей малышки. «Так, и что тут у вас происходит?» Обратил строгий взор на Сашку, хоть и понимал, что это несправедливо перекладывать на него всю ответственность. Но он старше и подает пример сестре, так что если уж нашкодничал, пусть отвечает. «Ничего», — потупив взгляд, пробурчал сын, понимая, что сейчас получит. «Папочка, мы просто немного поссорились, и все». Начала эта лиса выгораживать и его, и себя, глядя мне в глаза так искренне и невинно, что оставалось только поражаться ее наглости. «Значит так». Опустил я ее на пол, решив не ходить вокруг да около. «Даю вам 10 минут, чтобы все рассказать. Если еще раз вы мне возьметесь врать, вы на жопе сидеть не сможете. Я ясно выразился?» Детки переглянулись, тяжело сглотнули, зная, что слов на ветер я не бросаю. И голосами ангелочков виновато произнесли. «Да, пап». «Вот и хорошо. А теперь давайте. Жду вас на террасе. Несите все, что прячете и сломали. Будем решать, что с вами делать». Резюмировал я и направился на улицу, как и собирался до того, как увидел эти разборки. По пути набрал Янку, но она не отвечала. Что было, в общем-то, неудивительно, учитывая время, но я так по ней соскучился, что мне уже на все было плевать. Хотел просто услышать ее голос. Малыш уже 2 недели как жила в Лондоне. Получала магистра, поэтому дети были на мне, и, надо признать, я вешался. Каждый день какие-то ссоры, какие-то выходки из ряда вон, бесконечные «я не буду», «не хочу», истерики, слезы. Как Янка с ними справлялась и успевала учиться, да еще и школами своими заниматься, при этом не забывая и про меня, я просто не представлял. А вообще, моя жена восхищала меня с каждым годом все больше и больше. В ней было столько энергии, огня, идей, что у нас жизнь била сумасшедшим ключом, и еще ни разу за 5 лет у меня не возникло чувства рутины или какой-то обыденности. Безусловно, идеальным назвать наш брак было невозможно. Мы с ней ругались довольно часто и громко, с матами, хлопаньем дверей и даже битьем того, что попадется под горячую руку. Но, несмотря на споры и ссоры, он был счастливым. Счастье было во всем, в наших неугомонных детях, в нашем доме, который Янка с такой любовью построила, обставила и наполнила теплом, но главное – в нас самих, в том, как мы смотрим друг на друга, как касаемся, как дышим в унисон. У нас все было искренним и важным. Каждое слово, смс-ка, фотография или сказанная шуточка, а порой и просто молчание. Мы были такие разные, но именно эта разность – эта непохожесть систем координат делала нашу любовь такой сильной. И сегодня, 23 сентября, как и всегда в этот день, мне хотелось сказать моей девочке спасибо за то, что она есть в моей жизни и за то, что 12 лет назад обозвала меня придурком, сразу же обратив на себя мой взор. Обычно Янка устраивала какие-то сюрпризы в день нашего знакомства, но в этом году можно было рассчитывать только на телефонный разговор. Конечно, я мог бы и сам слетать к ней, но оставлять наших дьяволят на нянь лучше не стоило. Да и Янка вряд ли бы одобрила. Поэтому еще раз набираю ее номер, чтобы просто поздравить. На сей раз она отвечает, но не позволяет мне и слова вставить. «Привет, Олеж. Я немного занята. Позже перезвоню», – тараторит она. «Слушай, мне очень срочно нужно, чтобы ты встретился с одним человеком и забрал у него папку с документами. Мне они очень нужны. Только съезди сам. Я тебе сейчас геолокацию скину. Он просто улетает через час. Я его потом не выловлю. Пожалуйста, Олеж». «Ян, ну, я уже няню отпустила, а дети сама знаешь». «Ну, Татьяну Семеновну попроси присмотреть, мне очень надо, и это серьезно, только быстрее». «А раньше-то ты где была?» «Да все в последний момент решилось, поэтому, короче, я приеду и тебе расскажу. Съезди, пожалуйста». «Ладно, скидывай адрес». Согласился я, хотя весь этот кипиш выглядел крайне бредово. Но я давно понял, что пытаться уловить логику творческих личностей – то же самое, что гнаться за ветром. «Спасибо, любимый, я скоро приеду, потерпи еще чуть-чуть», – промурлыкала она и отключилась. Через несколько минут пришла геолокация, и я пошел предупредить детей, что разбор полетов откладывается на вечер, а после поехал по указанному маршруту. Наверное, я и правда придурок, потому что к Демарко, в котором мы с Янкой встретились, подъехал вообще без какой-либо задней мысли. Спокойно пришел в зал, сел и с ностальгией, обведя взглядом зал, написал чайке. «Я на месте, где твой человек?» «Что закажете?» – раздался за спиной любимый голос, от которого внутри все перевернулось. Счастливая усмешка расцвела на моих губах, и я медленно повернулся, чтобы в следующее мгновение зайти с тихим смехом. Моя любимая девочка стояла передо мной, как и 12 лет назад, без макияжа, с шишкой на голове и в застегнутой на все пуговицы униформе официантки. И я не мог ни налюбоваться на нее, надышаться ей не мог. Смотрел в искрящееся весельем игривые глазки и понимал, что, несмотря на все ее недостатки, она самая красивая, самое интересное и лучшее, что я когда-либо видел в женщинах. Пусть я разбился об нее, как море об скалы, пусть, но с ней же я обрел все то, что сделало мою жизнь по-настоящему счастливой, а потому рад, что однажды из множества разных путей выбрал тот, на котором встретил мою дикую, безбашенную Янку, и наше вкусное безумие, которое, несмотря на 5 лет брака, все так же продолжается и, видимо, будет продолжаться всегда. «Так что закажете?» — повторяет моя любимая девочка. И мне так хочется схватить ее и зацеловать. Но я понимаю, что нужно поддержать этот маленький экспромт по мотивам нашего прошлого, поэтому, вальяжно откинувшись на спинку стула, задумчиво тяну. «Пожалуй, перейду сразу к десерту». «Какой вы, однако, нетерпеливый!» «В моем возрасте медлить нельзя», — отзываюсь тяжелым вздохом. «Нарываетесь на комплименты?» — пожурила она меня с улыбкой. «Увы, констатирую факт». «Ладно, тогда какой десерт?» «Ну, давай тирамису, что ли». «Может, предложить что-то другое?» — провокационно уточняет она. «А зачем?» «Ну, помнится, шоколад — это не твое было». Сбросив маску, отпускает она шпильку. «Ну, мое, не мое, теперь уж куда деваться?» Подколол я ее в ответ. «Что?» — возмущенно хохотнула она, на что я с улыбкой подмигнул и, взяв ее за руку, притянул к себе, усаживая на колени. «Сволочь ты, Гладышев!» — ласково выдохнула она, глядя мне в глаза. «Я тоже люблю тебя, Гладышева!» Шепчу в ответ, нежно касаясь губами ее губ. Конец. 2019 год.